Глава 18. Актуальные макроэкономические проблемы в России. 18.1. Эффективность производства – ключевая макроэкономическая проблема. 18.2. Инновационная модель социально-экономического развития – приоритетная задача России. 18.3. Неоиндустриализация – приоритетная задача народного хозяйства России. 18.4. Инвестиции – решающий фактор развития страны. 18.5. Планирование как система и метод управления. 18.1. Эффективность производства – ключевая макроэкономическая проблема. Эффективность производства – весьма сложное и многоаспектное явление. Оно включает в себя технико-экономическую, социально-экономическую эффективность, экономическую, социальную, народно-хозяйственную, хозрасчетную эффективность, эффективность производства и воспроизводства, частные понятия эффективности, капитальных вложений, новой техники, внешней торговли и другие. Все эти аспекты тесно взаимосвязаны, и каждый в отдельности имеет свою специфику. Так эффективность, выраженная через технико-экономические показатели, дает представление о развитии производственных сил общества, результативности их использования без относительно существующих производственных отношений. Поэтому она является общей для всех способов производства и дает возможность сопоставления уровня эффективности производства. Технико-экономическая эффективность имеет два аспекта – технический и экономический. Технический аспект характеризует уровень развития личного и вещественных факторов производства без относительно результатов их фактического использования. А. Надежность, долговечность, производительность и прочие средства труда. Б. Качество сырья, материалов, топлива, полуфабрикатов. В. Прогрессивность технологии. Г. Уровень квалификации работников. Экономический аспект характеризует результативность использования факторов производства через такие показатели, как производительность труда, материалоемкость продукции, капитала фонда отдача и другие, которые отражают уровень развития и использования производительных сил, но безотносительно цели производства. Эти показатели являются общеэкономическими. Некоторые экономисты, ограничиваясь анализом результатов производства в пределах технико-экономической эффективности, приходят к мысли, что эффективность общественного производства не является категорией экономической теории, а всецело относится к области производственных сил, что представляется ошибочным. Социально-экономическая эффективность отражает результаты производства с учетом существующих в данном обществе производственных отношений и оценивает их с точки зрения интересов господствующих классов со стороны реализации непосредственной цели производства. Содержание этой категории определяется основным экономическим законом данного способа производства. Непосредственная связь между основным экономическим законом и эффективностью производства состоит в том, что повышение ее не может быть бесцельным, а цель производства определяется основным экономическим законом. Но какова цель производства, таковы и средства ее достижения. В рамках социально-экономической эффективности можно выделить экономический и социальные аспекты. Оба они выражают социально значимые результаты развития производства, но в первом случае эти результаты выражаются в определенных экономических формах. Во втором – в своей непосредственной форме. Обладая качественной определенностью, эти аспекты находятся вместе с тем в неразрывном единстве, в основе которого лежит единая природа – подчиненность производства реализации цели производства. Социальный аспект. Социально-экономическая эффективность принимает форму социальной эффективности, которая не принимает каких-либо определенных экономических форм и, как правило, не поддается количественному измерению. К ним относятся улучшение и облегчение условий труда, изменение его характера и содержания, развитие творческих функций, способности людей. Кроме того, социальный эффект возникает не только в материальном, но и в нематериальном производстве, например, в духовной сфере. Следовательно, социальный эффект не ограничивается пределами материального производства, его социально-экономической эффективностью. Экономический аспект социально-экономической эффективности отражает результативность производства со стороны достижения цели производства. Его показатели выражают сущность того или иного способа производства и называются специфически экономическими. Единство между экономическими и социальными результатами развития производства не исключает наличие противоречий между ними. Так, дополнительные вложения труда и материальных средств на улучшение и облегчение условий труда, охрану и оздоровление окружающей среды обычно понижают фондоотдачу, хотя, с другой стороны, способствуют росту производительности труда. При определении эффективности производства в литературе наблюдаются два подхода – ресурсный и затратный. Сторонники ресурсного подхода считают, что рабочая сила, производственные фонды, природные ресурсы участвуют в создании потребительных стоимостей как равные партнеры, поэтому результаты производственного процесса рассматриваются в виде функции от объема всех производственных ресурсов. А обобщающий показатель эффективности производства определяется отношением результата производства к общей сумме примененных ресурсов. Такой показатель представляется в виде отношения национального дохода к сумме примененного живого труда и производственных фондов. Согласно затратному подходу, в качестве непосредственных факторов производства общественного продукта признаются увеличение затрат труда и повышение его плодотворности. Все же остальные факторы экономического роста относятся к факторам второго порядка, оказывающим свое влияние на производство продукта лишь через посредство названных выше непосредственных факторов. Поскольку результат производства рассматривается здесь в виде функции от количества потребленного труда и его плодотворности, постольку обобщающий показатель эффективности производства выражается отношением национального дохода к затратам живого труда или к сумме затрат живого и овеществленного труда. Каждый из названных подходов имеет свое основание. Общество заинтересовано в повышении эффективности использования производственных ресурсов, ибо это освобождает его от дополнительных затрат, связанных с увеличением данных ресурсов в случае снижения их эффективности. Точно так же оно заинтересовано в повышении эффективности производственных затрат, так как это позволяет экономить на них и за счет этого увеличивать объем производства. Вместе с тем, каждый из этих подходов, взятый в отдельности, страдает определенной односторонностью. Как показывают исследования, в ресурсном обобщающем показателе существенно занижаются результаты роста производительности труда, но завышаются результаты изменения уровня фондоотдачи, так как индекс данного показателя теснее связан с индексом фондоотдачи, а не производительности труда. При ресурсном подходе также сталкиваемся с неразрешимой проблемой – суммированием качественно разнородных ресурсов. Самый простой метод получения суммы ресурсов живого труда и примененных производственных фондов состоит в сложении примененного в производстве живого труда с примененным овеществленным трудом, представленным примененными производственными фондами, но не соответствует самой природе ресурсного подхода. В самом деле, примененный в производстве живой труд является одновременно потребленным трудом, образующим издержки производства. Примененный же овеществленный труд, в частности овеществленный в основных фондах, лишь известный своей частью входит в состав потребленного труда, в издержки производства в виде перенесенной стоимости. Следовательно, здесь происходит сложение ресурса, производственных фондов, с затратами живого труда, что уже можно определить как ресурсно-затратный подход. Особенность ресурсно-затратных показателей как раз и состоит в том, что производственные затраты объединяются с производственными ресурсами, потребляемый живой и овеществленный труд с авансированным трудом, овеществленным в авансированных средствах, но, по нашему мнению, такое объединение едва ли правомерно. Если рассматривать только экономический результат роста эффективности производства, то последний выражается в двух формах. Вещественно, в виде прироста продукта, массы потребительских стоимостей, при данной величине затрат общественного труда и в виде экономии самого труда при данном объеме производства. Так, повышение производительности труда выражается в приросте совокупного продукта при данных затратах живого труда и в относительной экономии самого этого труда. При снижении материала емкости продукции увеличивается доля и масса национального дохода в совокупном продукте и относительно экономится потребляемый в производстве овеществленный труд. Рост фонда отдачи экономит труд на производственных накоплениях. За счет чего? Можно увеличивать производство предметов потребления, улучшение качества продукции при прочих равных условиях, сберегает живой и овеществленный труд. Значит, совокупный результат улучшения качества продукции, роста производительности труда и изменения материала и фонда емкости продукции в равной мере может быть выражен и в увеличении производства материальных благ, и в общей сумме экономии труда, так как эти показатели находятся в прямой пропорциональной зависимости. Однако различия между названными формами выражения результатов роста эффективности производства имеют существенное значение. Разумеется, сама по себе экономия труда не является самодавлеющей целью производства, ведь оно ведется в конечном счете ради получения необходимых обществу материальных благ. Поэтому рост его эффективности воплощает прежде всего в дополнительно произведенных благах. Итак, экономические результаты роста эффективности общественного производства выступают в двух формах – в виде дополнительно полученных материальных благ и в виде экономии труда. Однако, в конечном счете единственно возможной агрегатной формой выражения этих результатов является относительная и абсолютная экономия труда. Отсюда следует, что, во-первых, определение общего результата прироста экономической эффективности производства сводится к выявлению общей суммы экономии труда и материального воплощения той ее части, которая выступает в форме относительной экономии труда. Во-вторых, экономическое содержание всех показателей роста экономической эффективности производства в итоге тоже сводится к выражению экономии рабочего времени, а степень их достоверности всецело зависит от полноты и точности учета общественно необходимых затрат труда на изготовление единицы потребительной стоимости отдельных видов продукции и отражение этих затрат в товарных ценах. В-третьих, поскольку результатом роста экономической эффективности производства в конечном счете является экономия труда, а средством этого роста затраты труда, используемого на увеличение фонда вооруженности, постольку возникает необходимость и в то же время существует возможность сравнивать затраты на прирост эффективности производства с его результатами с помощью единой меры – рабочего времени. В экономической литературе по вопросам эффективности производства обычно используют понятия «критерий» и «показатель», имея при этом в виду, что первое отражает качественную сторону явления, второе – количественную. По нашему мнению, противопоставление данных понятий, по крайней мере в том случае, когда речь идет об обобщающем показателе эффективности производства, нелогично. Дело в том, что любое экономическое явление, в том числе и повышение эффективности производства, имеет количественную и качественную стороны, которые находятся в неразрывном единстве, в тесной взаимосвязи. И если мы берем обобщающий показатель, то он, по всей видимости, должен отражать и качественную, и количественную сторону процесса повышения эффективности производства. Чтобы подчеркнуть единство этих сторон, мы пользуемся категорией «мера». По нашему мнению, Мера полнее отражает сущность процесса повышения эффективности производства как экономического явления. Мера эффективности производства определяется основным экономическим законом и выражает главный мотив – целевую направленность развития общественного производства. Она позволяет судить о том, какой результат производства непосредственно выражает его цель. Мера эффективности производства является физический объем фонда потребления, в приросте которого материализуется вся сумма относительно экономии труда, что подтверждается также при анализе его экономического содержания и непосредственных факторов роста. Под фондом потребления мы имеем в виду массу предметов потребления, поступающую из сфер производства и обращения в сферу потребления и используемую исключительно на непроизводственные нужды общества, наличное и общественное текущее потребление и непроизводственное накопление. За счет фонда потребления обеспечивается а. Текущее потребление, личное текущее потребление населения, в том числе материальные затраты сферы личных услуг, просвещение, здравоохранение и другие. Материальные затраты сферы общественных услуг, государственного управления, обороны страны и тому подобное. Б. Непроизводственное накопление. Ввод в действие основных непроизводственных фондов. Накопление общественных резервов и запасов потребительского назначения. Из перечисленного состава потребностей видно, что в натуре фонд потребления представлен только теми продуктами труда, которые навсегда оставляют сферы производства и обращения и поступают в сферу потребления. Производственные накопления, напротив, навсегда остаются в сфере производства и обращения. За счет производственного накопления осуществляется прирост основных производственных фондов. Оборотных производственных фондов, в том числе незавершенного строительства всех видов назначения, товарных фондов, общественных резервов, страховых запасов, производственного назначения. Если содержание процесса повышения экономической эффективности производства выражается системой показателей, то его сущность должна найти выражение в едином обобщающем показателе. Выработка обобщающего показателя сводится к нахождению единого выражения для совокупной экономии потребляемого, живого и овеществленного, и авансированного накопляемого труда, получаемое от повышения качества продукции, увеличения производительности труда и снижения материала и фондоемкости производства. Данная экономия материализуется в приросте физического объема фонда потребления, производимого в единицу рабочего времени. Поэтому в качестве обобщающего показателя экономической эффективности производства предлагается физический объем фонда потребления, создаваемый в середине одним производственным работником в единицу рабочего времени. В предлагаемом нами показателе производство физического объема фонда потребления в единицу рабочего времени выражается экономия всего потребляемого и накопляемого труда, синтезируются все основные показатели экономической эффективности производства, трудоемкость, материалоемкость и фондоемкость продукции. Этот показатель отражает рост объемов производства жизненных благ для населения и увеличение свободного времени путем экономии общественного труда во всех видах производственной деятельности. Эффективность производства и качество жизни населения находятся в тесной взаимосвязи. Соотношение между ними носит диалектический характер. Эффективность производства является доминирующим фактором, определяющим уровень качества населения. Качество населения и его рабочей силы, в свою очередь, оказывают существенное влияние на состояние и динамику эффективности производства. Эффективность производства означает экономию потребляемого, живого и овеществленного и авансированного накопляемого труда, полученного от повышения качества продукции, повышения производительности труда и снижения материала и фондоемкости производства. Эффективность производства зависит от инвестиций. Инвестиции – Посредством обновления основного капитала являются важнейшим фактором повышения эффективности производства и экономического роста. Недостаток инвестиций, напротив, тормозит внедрение инноваций в производство и, следовательно, сдерживает и повышение эффективности производства и экономический рост. Инновации без инвестиций не могут обеспечить экономический рост. Эффективность производства во многом зависит от экономии материальных и финансовых ресурсов. В этом смысле следует отметить, что наша страна остается одной из самых расточительных стран мира. Приведем несколько фактов. Факт первый. Россия потребляет больше газа, чем Англия, Германия, Италия, Франция и Япония вместе взятые. В то же время ВВП этих пяти стран превосходит наш примерно в 13 раз. Факт второй. Наша страна кредитует весь мир наличной валютой и депозитами. Факт третий. В 1992-1999 годах за приватизацию 133,2 тысяч предприятий, в том числе 500 крупнейших, и объектов, государство получило всего лишь 9,2 миллиарда долларов. За приватизацию 1990-1998 годы Япония получила 46,7 миллиарда долларов. Австралия – 48, Франция – 48,5, Италия – 63,5, Великобритания – 66, Бразилия – 66,7 миллиарда долларов. Небольшая Венгрия, в которой доля государственной собственности была невелика, от ее продажи выручила 11,3 миллиарда долларов, то есть на 23% больше, чем Россия. Дело в том, что в России предприятия и объекты проданы по предельно заниженным ценам. Ограничимся одним примером. Норильский никель был продан Интерроссу за 170 миллионов долларов, а официально был застрахован за границей на 30 миллиардов долларов. Практика и характер приватизации в России предопределили и факторы накопления богатства у небольшой кучки российских граждан. В современной России крупнейшие состояния созданы интеллектуальным трудом всего лишь 4%, в то время как в США – 80%, в Англии – 63%. Сейчас начинается новый виток приватизации государственной собственности в нашей стране. Между тем, как выяснилось на заседании правительства апрель 2007 года, в России как не было, так и нет до сих пор концепции приватизации. Начиная новый этап приватизации, правительству необходимо его проводить, во-первых, на основе научно обоснованной и тщательно выверенной концепции, и, во-вторых, самым серьезным образом учитывая опыт и результаты приватизации 90-х годов XX века в России.